Глава 18. Quis est enim, cui totam deum eculans, non aliquam declinet? Найдется ли кто-то, кто бросает целый день дротик, не попадет однажды в цель? Латинский, Цицерон, о гаданиях. Ну и что? Неважно, с какой стороны ты атакуешь, продолжай бить с той же самой ноги, так ты преуспеешь во всех приемах. Это то, как тебе следует наносить все удары. Зигмунд Рингек, 1440 год. Меф поспешно, даже с некоторым завалом в панику, отшагнул в бок и неуклюже, точно оглоблей, отмахнулся мечом. Кто-то из темных, окруживших площадку, оценив неловкость мефа, заржал. Буслаева это ничуть не оскорбило. Отсутствие снисхождения к чужим промахам – профессиональный почерк дилетанта. Гораздо больше ему сообщил укоризненный взгляд Арея. Пойманный им, когда, быстро перемещаясь по кругу, меф отражал новые атаки Гобзия. «Я тебя предупреждал», — ясно говорило гневное красное лицо Арея. И действительно, мечник упоминал, что Гобзий использует этот трюк. Помнится, в двух боях он зарубил противника в промежутке, когда тот уже материализовал свой меч, но не совсем еще разобрался, что собирается с ним делать. «И какой вывод?» — спросил тогда меф. «Вывод!» Что за меч не следует браться раньше, чем окончательно определишься, как собираешься распорядиться этим куском металлического лома? Доставать меч просто чтобы подержать его — это стиль наркомана, который пытается доказать старушке, что ее пенсия слишком велика. Коль скоро меч у тебя в руке, попытайся атаковать первым. А если и Гобзий атакуют навстречу? К такому раскладу Ари отнесся критически. «Тогда кто-то из двоих окажется чуть первее», — заметил он. И вот сейчас бой уже шел, а сознание мефа еще мельтешило и прыгало. Точно студент, бегом поднявшийся на 9-й этаж 1-го гуманитарного корпуса и сразу вбежавший в аудиторию. Буслаев почти не смотрел на клинок Гобзия, равно как и не заботился о своем клинке. Только делал так, чтобы он был почаще нацелен в лицо противнику. Тому, кто видит лишь острие меча, непросто определить его истинную длину. Следовательно, просчитывая глубину выпада, он легко может ошибиться сантиметров на 5-10. Гораздо важнее ему было ощутить, как Гобзий перемещается. Например, не подтягивает ли он при подшаге отставленную ногу, или не поднимает ли ее слишком высоко. И то, и другое могло дать преимущество при атаке. Немного замешкаешься или завалишь центр тяжести, и откроется отличная возможность. Помня, что его противник охотно атакует кисти и ноги, меф берегся, однако пока Гобзий особенно этим не злоупотреблял. Причина была мефу не совсем ясна. Возможно, Гобзий, как и он, не слишком доверял новому мечу, привыкая к нему, а может просто усыплял внимание. Пока что Гобзий сражался строго по технике, без экспериментов. Атаковал со сдержанной силой, без ненужной резкости, сразу перенацеливая удар, если видел, что тот не проходит. Свой меч он держал цепко, но не закрепощенно, часто меняя хваты на рукояти и пытаясь спутать мефу карты. Дважды он прощупал Буслаева на предмет восходящего удара. Вначале диагонально в колено, а затем, когда не прошло, вертикально в подбородок. Причем второй удар он нанес с обманкой верхнего раскалывающего удара, в который меф почти поверил. Однако, прежде чем клинки скрестились, Гобзий стремительно прокрутил лезвие назад, атакуя мефа снизу. Удар был нанесен безо всякой силы, исключительно с надеждой на скорость и остроту меча. Если бы он прошел, челюсть мефа была бы разрублена примерно до верхних зубов, после чего Гобзию только и оставалось бы, чтобы перевести прошедший рубящий удар в укол. Буслаев отшагнул и попытался сверху вниз рубануть Гобзия по запястьям, но запоздал. Его противник, как обычно, атаковал без провалов, а раз так, то прекрасно успевал отойти. «Мальчик считает, что у меня слишком много рук?» — весело крикнул Гобзий. Отвлекаться на болтовню меф не стал и правильно сделал. Уже в следующую секунду Гобзий проломил входящую атаку мефа ударом клинка в клинок и, резко толкнув свое навершие, навесным ударом атаковал кадык Буслаева. Мефу, чей клинок был пойман гардой, пришлось пойти на опасный нырок с последующей пробежкой, чтобы не вынырнуть под догоняющий удар. Спасло его то, что он примерно уже знал почерк Гобзия. Тот любил высокие удары, которые начинались как рубящие, встречая же защиту, переходили в уколы. Свободных прогонов клинка Гобзи избегал, атакуя из всех положений. Даже простой подъем меча шел у него с ударом снизу, или хотя бы с деликатной и ненавязчивой попыткой подреза сухожилий. Меф ощутил, как у него постепенно, копеечка за копеечкой, выкрадывают инициативу. Спасался он пока тем, что выдерживал дистанцию, быстро перемещался и избегал лишнего соприкосновения клинков. «Траверсы — штука хорошая», — сочувственно сказал Гобзи, называя траверсом то, что Арей, не любивший умных слов, называл просто шагом в сторону, в бок или под углом. За это ложное сочувствие Меф его возненавидел. Он вдруг увидел душу Гобзи, или тот черный, с гноящимися краями провал, который можно было назвать душой. Внешне галантный и даже где-то женственный в своем изяществе, Гобзи был подобен палачу, который, выдирая щипцами жертве ногти, тоном любящей мамочки обещает помазать вову зеленочкой, чтобы пальчики были здоровенькие. Привыкнув к агрессивной и яростной манере боя Арея, Меф увязал во вкрадчивых, вроде бы не сильных, но непрерывных атаках Гобзи, который висел на нем как гончая, глоток за глотком выпивая его дыхание. Сам же красавчик мрака совершенно не уставал. Меф прекрасно понимал, что точно так же, не ослабляя атак, Гобзи может пританцовывать и час, и два, и три. Когда же внимание Мефа, внимание человека, а не стража, ослабеет и притупится, Гобзи загонит в него клинок. «Он навязывает мне, что хочет. Плетет паутину, а я только и делаю, что стараюсь не запутаться», — подумал Буслаев. Во время очередной вынужденной пробежки Меф вновь зацепил взглядом лицо Арея. Выставив вперед живот и скрестив на груди руки, мечник смотрел на него со спепеляющей мрачностью. Вся поза его говорила о том, что жалости и сочувствия он не испытывает. Единственное, что его гложет, — мысль, что кто-то подумает, будто он, Арей, мог вскормить такого бестолкового ученика, которого гоняет мечом по площадке, точно лошадь по цирковому кругу. «В дуэли на кирпичах главное кинуть первым!» — заглушив на миг шум толпы, крикнула Улита. Она могла бы и не подсказывать. Меф и сам прекрасно понимал, что если не начнет атаковать сам, вскоре его разделают как тушу. Атаковая инициатива при разумной осторожности — единственный ключ к здоровью дяди Гобзия. Дождавшись глубокого укола и понимая, что сейчас Гобзи вынужден будет вернуть острие для новой атаки, Меф попытался сесть на обратный экспресс. Обратным экспрессом Арей называл следование за отступающим мечом противника с надеждой просунуть свой клинок в любую открывшуюся в защите щель. Но как бы не так. Технических ошибок Гобзи не совершал. Это было бы слишком щедрым подарком. Не отводя меч, он грамотно отошел ногой, безопасно увел из-под атаки корпус, и вновь каждый остался в своей песочнице при своих пасочках и погремушках. «Я слишком напряжен. Гобзи меня переигрывает, потому что расслаблен», — предположил Меф и попытался расслабиться сам. Раскрепостил плечи, перестал стискивать рукоять, выровнял дыхание. Несколько атак он провел неплохо и почти достал Гобзи уколом в подмышку, воспользовавшись тем, что тот слишком высоко поднял локоть. Меф ужасно обрадовался своей удаче и немедленно поплатился за внутреннее бахвальство. «Расслабление в бою всегда хорошо, но расслабон плохо», — любил повторять Арей. Гобзи обманул его ложной атакой в средний уровень и, переведя удар, диагонально рубанул снизу по внутренней части бедра. Спасая ногу, Мефу пришлось сделать заведомо неудачный ход, применить защиту последней надежды. То есть прибегнуть к такой защите, которая только блокирует удар и лишает мгновенной возможности нанесения ответного. В серьезном бою атака не просто лучшая защита. Атака — это единственная защита, которой можно вериться. Вот и сейчас, нарушив это правило, Меф фактически предоставил Гобзи возможность беспрепятственно убивать себя. Его противник, разумеется, этим немедленно воспользовался и принялся планомерно вгонять Мефа в гроб. После нескольких решительных атак вновь последовал удар по выставленной вперед ноге. Буслаев успел направить свой клинок к земле, однако скрещенная стойка закрутила его руки и снова пришлось нелепо отскакивать козликом. Наступив подмерзшую лужу, Меф потерял равновесие и, не рискуя падать, ушел перекатом. Твердая земля ударила его по плечу, проводив далеко не ободряющим толчком в лопатку. О, вот уже и ошибочки пошли. Признаться, от ученика самого Арея ожидал большего. Кажется, от кого-то отвернулась удача, — укоризненно произнес Гобзий. Перестав удирать, Меф принял поста Лонга, Длинная стойка позволяла ему удерживать Гобзия на расстоянии, угрозой укола в лицо или шею. Фи, какая статика, да еще и навершию солнечного сплетения. Ну просто детский сад на выгуле, умилился Гобзий, мягко как кот кружа вокруг Мефа. Вес он заметно смещал на левую ногу, а меч довольно небрежно держал в половинном кабаньем клыке, неявно угрожая Мефа ударом по рукам или в голову в случае, если тот сделает все-таки выпад. Услышав смех Гобзия, Меф испытал досаду, но внезапно вспомнил старый разговор между ним и Дафной. «Ненавижу ощущать себя дураком», — пожаловался он тогда. «А я, наоборот, навижу», — удивила его Дафна. «Почему?» «Отрезвляет. А то едва зазнаешься, сразу получаешь. Ничто так быстро не переходит в комплекс неполноценности, как мания величия», — ответила Даф. Меф не сразу разобрался, что она имеет в виду, но когда понял, осознал правоту Дафны и тоже полюбил ощущать себя дураком. К сожалению, в большинстве случаев в теории. На практике же кидался в бой прежде, чем успевал вспомнить, кем следует себя ощутить. Болтая, Гобзи ненароком позволил Мефу не то чтобы перевести дух, но морально собраться. Очень немаловажно, потому что даже дядя Боня, так Улита фамильярно называла Наполеона, вынужден был признать, что моральный фактор и фактор физический соотносятся в бою как 3 к 1. То есть чем больше ты сам хочешь сложить голову в бою, тем чаще это делает вместо тебя твой враг. Дождавшись, пока Гобзий, потеряв терпение, перейдет в атаку, Меф отбил его клинок, работая с половинной железной двери, которую Арей предпочитал называть «стойкой бешеного хоккеиста», и нанес почти прошедший укол в грудь. На него Гобзий, в свою очередь, ответил, попытавшись снести Мефу обе кисти восходящим ударом снизу. Меф отвел клинок, пуганув Гобзия боковым в шею. Бой мало-помалу выравнивался. Меф сосредоточился, отразил натиск Гобзия и от защиты перешел к атаке. Его противник, настроившийся на быструю победу и немного расслабившийся, был к этому не готов. Меф провел несколько подрезающих уколов, которые оказались для Гобзия неожиданными, хотя он и сам активно применял сходную технику. В одном случае, самым результативным, Меф после рубящего удара провел не укол, которого ожидал Гобзий, а подрезающее отдергивание и нанес Гобзию неглубокую рану сразу над локтевым сгибом левой руки. Толпа темных возбужденно загудела. Хотя рана не была особенно опасна и сражаться не мешала, Быстроглазенький поспешно принял еще несколько пари, уже на более выгодных для Мефа условиях. «Умница, сеньор Помидор!» — одобрительно произнес Арей, обращаясь к Улите. «Помнит мои уроки. Всякий раз, как клинок окажется близко от тела противника, и его надо возвращать, проведи лезвие вдоль тела противника. Урона особого не нанесет, но он вынужден будет защищаться, а не атаковать». Отслеживая глазами положение рук Гобзия, Меф увидел, как его левая ладонь неприметно скользнула по рукояти. Это означало, что раз его противник предупреждает скрещивание запястий, удар, скорее всего, будет нанесет верхней диагональной, в ключицу. Широко шагнув вперед, на сближение, Меф позволил вражескому клинку соскользнуть с его меча и навершием нанес Гобзию сильный тычок в лицо, разбив ему скулу. Голова Руриуса Третьего коротко дернулась. Меф рассчитывал, что Гобзий попытается отойти назад и разорвать дистанцию. Это даст ему возможность прокрутить меч через левое запястье, атаковав его сбоку, сверху или в любое место, где тот не будет успевать защитой. Однако, несмотря на пропущенный удар, Гобзий не доставил ему такого удовольствия. Вместо того, чтобы отходить, он рванулся вперед, задев Буслаева плечом, пробежал шага 3-4 и вновь повернулся, готовый к продолжению схватки. Малозаметный тычок навершием в лицо видели не все, лишь те, кто находился от Мефа по правую руку. Арей отнесся к успехам своего подопечного скептически. «А мальчик-то развоевался. Один подбитый глаз и одна царапина в его боевом активе уже имеются. Не слишком много, но по бедности и это хорошо. Теперь главное, чтобы наш петушок не возгордился. Я знавал бойца, которому посчастливилось на дуэли отрубить противнику фалангу мизинца. Он так обрадовался, что зазнался, и ему тотчас снесли целую руку, а за рукой и голову». Арей знал, о чем предупреждал. Опытный боец тем и отличается от отважного чайника, что умеет переживать периоды неудач. Уже через 20 секунд клинок Гобзи, отыскав щель в броне Буслаева, скользнул по его ребрам. Прикосновение было мимолетным, и Меф очень удивился, когда внезапно ощутил боль, похожую на длинный ожог. Вниз по коже на перегонки пробежали легкие быстрые капли. Меф не видел их под одеждой, но ощущал их щекотное прикосновение. К счастью, майка быстро прилипла к ране, и кровотечение остановилось. «Ну что, в расчете? Еще бы на пальчик в сторону, я был бы совсем доволен!» — с задором крикнул Гобзий. Уходя от рубящего удара в голову, он попытался провести изогнутый, классическое крумхау из древних немецких учебников Майнера и Зютера. Ускользнув от удара и сместившись, Гобзий ударил сразу позади меча Мефа, стараясь, чтобы собственные руки закрывали Буслаеву обзор, и он бы не знал, где защищаться. Гобзий учел все, или почти все, за исключением небольшой детали. Движение Мефа оказалось финтом, за которым следовал высокий боковой удар. Спасло Гобзия то, что лезвие меча Мефа скользнуло по гарде его опускающегося меча, после чего оба клинка, никак не ожидавшие встретить друг друга, растерянно отпрянули с глуховатым звоном. «Ты видела, Улита? Мы едва не получили 2 трупа!» — удовлетворенно отметил Арей. «И как тебе этот закон клинической нелепости? Это нечто в стиле 2 боксера, случайно столкнувшиеся головами во время приветствия, попали на больничную койку». «Тебе повезло», — процедил Гобзий сквозь зубы. «А тебе можно подумать нет», — парировал Меф. Не допуская мечом размашистых движений, клинком он работал скупо, стараясь не вытягивать слишком рук, чтобы не забить раньше времени мышцы. Все внимание он уделял теперь тактической правильности перемещений, стараясь двигаться так, чтобы выматывать Гобзи и заставлять его делать как можно больше лишних движений. Страж мрака пытался атаковать, но всякий раз его клинок встречал сталь в момент, когда надеялся встретить плоть. Отражая удары Гобзи, Меф постоянно смещался по кругу в неудобную тому сторону, вынуждая Гобзия вертеться. Буслаев постепенно начинал ощущать, что бой переломился. Он, Меф, поймал внутреннюю волну, почувствовал противника каждой клеточкой своего тела и знал, что, сидя на легкокрылой птице удачи, рано или поздно загонит его. Так вот в чем заключалась хитрость Арея. Готовя ученика к схватке, он заблаговременно смешал Мефа в его собственных глазах с грязью. Гобзия же, напротив, вознес как бойца на пьедестал, в то время как в действительности силы их были вполне сопоставимы. Гобзий начинал ошибаться в движениях, повторялся в предсказуемости атак, всякий раз из хвостатой стойки используя одну и ту же обманку с перебросом, и вообще, что называется, сдувался. Однако Меф не расслаблялся. Он слишком хорошо понимал, что двуручный меч относится к такого рода оружию, которое дает всякому сражающемуся право на единственную ошибку. «В дуэли на топорах и двуручниках редко бывает раненое. Это вам не рапирки!» — любил повторять гуманнейший Петруччи Чемоданов, взрастивший в щедрых ноздрях своих не один вирус докучливого осеннего гриппа. Гобзий тоже все прекрасно понимал. Красивое лицо его сморщилось и смотрело на Мефа печеным яблоком. Он то отступал, то шел на очевидные подрезы. Оказываясь близко от Мефа, он применял незапрещенные, но все же не принятые в благородном бою приемы. Пытался, сблизившись, перехватить гарду меча Мефа рукой и, придерживая меч, ударить его в голову локтем. Или, выставив жесткую защиту, коротко пнуть Буслаева ногой в коленную чашечку. Или той же ногой сделать подцеп, чтобы, рывком заставив Мефа потерять равновесие и вытянув на себя, догнать его круговым ударом меча по задней части шеи. Меф оценил уровень подлянок, однако сам на подлянке не разменивался. Помнил слова Арея, что когда у тебя есть ложка, то есть меч, глупо пытаться есть суп, вымакивая его носком и отжимая носок в рот. К тому же, хотя по части подлянок Гобзий казался изобретательным, до Чемоданова ему было так же далеко, как обычному ежу до противотанкового. Гобзий, например, и додуматься не мог подослать к Мефу со спины зудуку, выучив его пользоваться электрошоком. Или, зная привычку противника, внешней стороной ладони вытирать залитые потом брови, заранее позаботиться, чтобы его боевая перчатка была посыпана красным, мелко помолотым перцем. Убедившись, что противник благодушно воспринимает попытки вывести его из себя, Гобзий утратил весь свой лоск. Тартарианский красавчик на глазах превращался в бешеного хорька. Если вначале он и пытался сражаться честно, то лишь до тех пор, пока существовала вероятность, что голова Мефа свалится с плеч без особых усилий. Теперь же ситуация изменилась. Отшагнув, Гобзи на мгновение опустил рукоять и, скользнув ладонью по цепи Эйдоса, коротко дернул ее. Меф отметил, что сосулька Дарха коснулась чего-то маленького, светло-костяного, прикрепленного к одному из звеньев цепи и окованного поверху тусклым ободком меди. «Это что такое?» «А какая разница? Амулет какой-то!» — вскользь подумал он и тотчас выбросил это из головы. «Людям не свойственно узнавать свои зубы, особенно обретающиеся отдельно от места первоначального обитания». Но не прошло и 10 секунд, как Меф испытал сухость во рту и непонятное беспокойство, длившееся, однако, совсем недолго. Почти сразу Буслаеву стало необычно весело. Пузырьки смеха вскипели в нем, и сам Гобзий, и особенно его тускло поблескивающий длинный клинок показались Буслаеву неожиданно забавными. Не удержавшись, Меф хрюкнул. «Обычно люди смеются, когда им показывают пальчик, а этот смеется, когда ему показывает меч», — заметил Эссиорх. Гобзи вновь задел висевший на цепи зуб, и новая волна смеха едва позволила Мефу вскинуть меч, чтобы парировать удар и попытаться нанести ответный. Дафна и Сёрх смотрели на Буслаева озабоченно. С их точки зрения, попытка Гобзи раскроить ему голову нисходящим ударом была не так уж и забавна. Тем временем Меф, продолжая веселиться, испытал настойчивое желание совершать авантюрные поступки. Почти не думая о защите, он бросился на Гобзи и осыпал его множеством безрассудных ударов. Наконец, Арей заметил неладное. «Сражение на двуручных мечах — это не рубка дров, это игра в шахматы. Если бы все сегодняшнее утро он не провел со мной, я решил бы, что сеньор Помидор для отваги хлебнул медовухи», — громко произнес он. Услышав знакомое слово, Айда Плаховна Мамзелькина заинтересованно вскинула голову. «Медовуха? Где?» «Нигде. Утихните, бабуля, и дышите влажным воздухом с залива», — ляпнула Улита. Ляпнула отчасти непроизвольно, ибо находилась в той запущенной стадии хамства, когда оно само уже живет на языке, не ставя мозг в известность о своих планах. Мамзелькина хмуро посмотрела на нее. «Я дышу. А вот ты, молодка, ежели не перестанешь хамить, дышать ты перестанешь», — пообещала она с ласковостью помощника-палача, который просит прощения у казнимого за то, что колода плохо вымыта и топор неодноразовый. Улита занервничала. Айда Плаховна была дама практических устремлений, и ее шутки в большинстве случаев отделяла от действия лишь время, требующееся, чтобы сдернуть брезент с косы. «На меня разнарядки нету», — напомнила она поспешно. Мамзелькину это не смутило. «И, милая, а на мое место желающие, думаешь, есть? Ну, а раз нету, то кем меня заменит, коль я разик-то не того кокну? Ну, влепят мне выговор за ошибочку, всего-то и делов». Улита притихла. Она очень сомневалась, что Легул будет утруждать себя выговором, если с ней что-то случится. Тем временем хохочущий Меф продолжал всех удивлять. Решив ни с того ни с сего, что традиционные методы работы двуручным мечом против Гобзи работают плохо, он вздумал опробовать нечто рискованное из другой техники. Допустим, прыжковый выпад и стрелу. Лучшего способа достать клинком отступающего противника не существует. Или даже для верности скачок, выпад и стрелу, если Гобзи будет отступать слишком резво. Такая тройная, совершенно сабельная по технике атака давно уже была коронкой Буслаева. Она получалась у него даже лучше, чем у массивного Арея, который брал больше силой, умом и тактикой, чем резкостью юного, необремененного грузной мускулатурой тела. Опытным путем Меф давно усвоил, что любое колебание туловищем или снижение скорости при атаке служит противнику сигналом для начала контрдействий. Стремительность же и непрерывность движения вперед обеспечивают атакам необходимую глубину. Уйдя от выпада, партнер обычно немного приостанавливается, убежденный, что резерв движения у соперника исчерпан, и бывает крайне удивлен, обнаружив, что атака, по большому счету, еще даже и не началась. Однако закон природы не приложен. Чем прямее все в теории, тем кривее на практике. Продолжая хохотать, с пузырьками слепящего смеха, затмевающими сознание, Буслаев не подумал о том, о чем подумал бы раньше. Двуручный меч, не сабля. Вес его выше, длина больше. Да и хват для двух рук, а не для одной. В результате рычаг получается неподходящий, а силы в одной руке, да еще и вытянутой, недостаточно. Это Меф внезапно осознал, когда в ответ на его прыжковую атаку Гобзи неожиданно не стал разрывать дистанцию. Напротив, легко отвел направленный ему в горло клинок Мефа, поймав его в слабой завершающей части. Отбросив клинок, Гобзий автоматически перевел свой меч в выгодное для рубящего удара положение. Разумеется, он воспользовался бы им, если бы начальная скорость Буслаева не была так высока. В результате удар, который Меф все же получил, пришелся не заточенным клинком, а навершием. Однако реально это уже мало что меняло. Как ни крути, а голова все же инструмент тонкий, и обращение требует самого деликатного. От тяжелого удара навершием, да еще и рукой в кольчужной перчатке, да еще и с наложением собственной скорости сближения, Мефа повело. Он сделал несколько заплетающихся шагов, пытаясь удержать равновесие. Мир кружился, то опускаясь, то поднимаясь, как волна. Подмытый этой волной, Буслаев упал на одно колено. Попытался подняться и вновь не сумел. Прекрасно осознавая, что происходит, Гобзий лениво толкнул его сапогом. Меф упал на живот, но тотчас перевернулся, делая попытки встать. Гобзий наступил ему ногой на грудь, перед этим небрежно вышибив клинок, который Буслаев пытался слабо поднять ему навстречу. Меф лежал и, сам себе удивляясь, нездорово хихикал, разглядывая болтавшийся Эйдес на шею Гобзия. «А речь?» — потребовал он. «Что?» «Требую, чтобы ты произнес длинную негодяйскую речь. Пока ты будешь ее произносить, я успею достать какой-нибудь кинжал», — заявил Меф. По непонятной причине ему было невыразимо весело. «У тебя нет кинжала. Если страшно, закрой глазки», — мягко и участливо, точно разговаривая с психиатрическим больным, сказал Гобзий. Не произнося больше никаких речей, он перехватил меч для добивающего укола, неторопливо вскинул руки и... Меф не успел даже подумать конец, или я умираю, или что-нибудь подобного. Все было буднично и нелепо. Он лежал и хихикал, снизу вверх разглядывая Гобзия, который отсюда казался огромным. Буслаев так и не понял, что над ним пронеслось. Это повторилось трижды. Первые два раза почти одновременно, а третий после небольшой паузы. Уже после первого мелькания Гобзий странно дернулся, и тяжесть сапога, вдавливающего Мефа в песок, перестала ощущаться. Ничему не удивляясь, Меф приподнялся и сел. Он сидел и хихикал, дергаясь от смеха, как от икоты, и пытаясь сообразить, куда подевался Гобзий. Голова все еще дико кружилась от удара. Кроме того, Буслаева начинала подташнивать. В теперешнем полунормальном состоянии Мефа ему померещилось, что Гобзий пошел за кефиром. За каким кефиром? Почему за кефиром? Такая вот игра сознания. «Эй, ты где? А кефир?» — начал Буслаев, и тут внезапно увидел сапог Гобзия. Увидел одновременно с тем, как помраченное сознание сумело воспроизвести и осмыслить то, что произошло несколько мгновений назад. Впервые Меф осознал в полной мере, какое неумолимое оружие тяжелое метательное копье, посланное резкой и подготовленной рукой. После копья Таамак, ударившего его в грудь, каблуки сапог Гобзия проволоклись по песку сантиметров 70. Бросок был такой силы, что из спины вышел не только наконечник, но и примерно еще полпальца древка. Гобзий покрылся мелкой сетью трещин, а зрачки стали пустыми, белыми и твердыми. Одежда окаменела и покрылась мелкими пепельными чешуйками, как отслаивающаяся штукатурка на стене. В груди торчала отполированная множеством прикосновений древка, примерно до половины покрытая изморозью. Все это заняло не больше 3/4 секунды. Когда же они миновали, Гобзию в шею вошло копье Радулги. Если у копья Таамак главной доминантой была мощь, то удар копья Радулги напоминал стремительный, хотя и чуть запоздавший укол шилом. Серую, с белыми глазами статую мгновенно охватило пламя. Алое, ровное, без длинных языков и потрескивания. Пламя это пожирало камень с легкостью, в которую невозможно было поверить. Страшный жар огня Меф ощущал даже в двух шагах. Без копья Фулоны, примчавшегося треть мгновения спустя после копья Радулги, если разобраться, легко можно было бы обойтись. Но все же оно пронеслось, обратив охваченную огнем фигуру в совершенное ничто. Обычно ничто подразумевает хотя бы пепел, однако сейчас не было даже и его. Лишь звякнув, свалилась на землю и быстро, как змея корчась, поползла куда-то цепь Дарха. Кто-то из темных стражей поспешно наступил на Дарх и, будто невзначай наклонившись, сунул в карман. Через секунду Дарха со всеми его эйдесами словно и не было. Хоть ищи, хоть обыскивай, ничего не найдешь. Только честные глазки будут мигать на тебя со всех сторон. Что упало, то пропало. Закон, возникший не на пустом месте. Дарх исчез бесследно. Опустевшая же цепь таинственно оказалась подброшенной на прежнее место. Вор не желал рисковать. Первым в полной мере осознал то, что произошло, быстроглазенький. Тотализаторщики всегда соображают быстро, особенно когда рискуют потерять деньги. «Обман!» — заверещал он. «Обман! Валькирию Берегобзе! Нарушение! Бейте их!» Темная масса стражей, изумленно затихшая было на несколько мгновений, пришла в движение и волной двинулась на валькирий. Строгий четырехугольник зрителей сломался. Понимая, что если ничего не предпринять, схватка неминуема, Фулона поспешно подскочила и, схватив цепь, подняла ее. «Обман! Вот, смотрите!» — крикнула она, двумя пальцами срывая с цепи зуб. Зуб этот она показала сперва Арею, а затем, вытянув руку Прасковье, сбежавшей с помоста. Арей вгляделся в то, что сжимали пальцы валькирии, и нахмурился. «Вот собака! Я же говорю, не в медовухе тут было дело!» Пробурчал он, с гневом разглядывая единственную уцелевшую подошву от сапога Гобзия. Несмотря ни на что, темные светлые волны продолжали медленно сближаться. Ирка, стоявшая рядом с Бетлой, скинула копье, выискивая глазами цель. Ей было очевидно, что если где-то на линии волны соприкоснутся, общей схватки не миновать. Дафна выхватила флейту, прикрывая Сёрха и Корнелия, которые за локти уже оттягивали Мефа поближе к линии светлых. Сам герой, хотя упорно и пытался вызвать отвоеванный меч, был сейчас не в том состоянии, чтобы им грамотно воспользоваться. Он хоть и пытался демонстрировать воинственность, был так слаб, что у него отнял бы сабельку полуторагодовалый младенец. Ромасюсик повизгивал и метался, пытаясь передать приказ Прасковье, однако к Ромасюсику прислушивались не больше, чем к мухе, которая пытается сесть на микрофон после окончания концерта. Некий потный и краснолицый тартарянец, поставивший на Гобзе полсотни эйдесов, небрежным толчком в грудь шиб Ромасюсика с ног. «Требую мой выигрыш! Буслаев валялся, его хотели добить! Остальное меня не волнует!» — рявкнул он. Крик его был поддержан множеством других, сходных, с той только разницей, что ставившие деньги на Мефа платить отказывались и в свою очередь требовали свой выигрыш. «Мерзость какая! Глотки друг другу за десяток эйдесов перегрызть готовы!» Не думала, что стражи мрака сами искушаются пороками, которые выпускают в мир, — презрительно сказала Хола. Подмосковная валькирия Гелата, стоявшая рядом с занесенным для броска копьем, коротко оглянулась на нее. «Ты еще скажи, что на ликероводочных заводах работают исключительно трезвенники, а кассирам неинтересно получать зарплату, потому что держать деньги в руках им на работе надоело». Массивный клинок Арея, до того направленный на валькирий, опустился, на несколько секунд замер вертикально, после чего, описав полукруг, нацелился в грудь тотализаторщику. «Тихо! Все высказываются по очереди. Кто там больше всех выступал? Давай ты!» — рявкнул он. Быстроглазенький поступил мудро. Достав из кармана узкие треснутые очечки, он водрузил их на переносицу, деловито посмотрел на меч Арея и заявил, что уступает трибуну следующему оратору. «Я просто попытался довести до вашего сознания мысль, что убивать Гобзи и валькирием было не обязательно. Факт нарушения правил честного боя надо было сперва доказать в установленном порядке», — добавил он, виляя голосом, как пес хвостом. Подхлестываемый кнутом воли Прасковья, Ромасюсик вновь робко попытался что-то вякнуть и получил несколько адресных пинков. Шоколадный юноша ябедливо скользнул между двух охранников и, размазывая по лицу шоколадные слезы, жалобно уставился на хозяйку. Прасковье не понравилось, что ее никто не слушает, а на Ромасюсика все орут. Она нетерпеливо рванула его за плечо и вскочила на помост. Воспаленные покусанные губы вспыхнули алым, на правой скуле мигнуло ржавое пятно. «Ложись!» — громким шепотом сказала Улита и тотчас, ничего больше не поясняя, первой поспешно бросилась на землю. Дафна, доверявшая здоровому чувству самосохранения Улиты, мгновенно последовала ее примеру, потянув за собой Мефа. И Сержа с Корнелием замешкались, словно молодые сильные лоси, которые не очень-то верят, что их может шибить хиленький ставогонный товарняк. И как оказалось, напрасно. Прасковью окутало пульсирующее темное облако. Она что-то беззвучно крикнула, исказившись лицом. По всей немаленькой площади точно громадной метлой провели, сметая все живое и неживое, что на ней было к центру. Вихрь, которому невозможно было противостоять, пронесся на высоте метра от земли. Не пострадал лишь тот, кто догадался броситься на землю, как Улита. и Серха с Корнелием сшибла, и вертя зашвырнула в кучу, где уже было с полсотни темных стражей, с десяток светлых и валькирия Бетла, у которой в одной руке было копье, а в другой палка копченой колбасы. Сложно сказать, зачем Бетла вообще ее извлекла. Возможно, на нервной почве, а может, в качестве дополнительного оружия. Остальные же валькирии сумели как-то удержаться, прибегнув к способу улиты. Мгновение, и все затихло. С торжеством обозрев поле боя, которое, вне всякого сомнения, осталось за ней, Прасковья спрыгнула с кресла и за ухо подняла с земли присевшего Ромасюсика. «Дуэль была честной! Гобзий первым нарушил правила! Валькирии имели право сделать то, что сделали! Своим именем и именем Лигула приказываю всем темным отбыть в Тартар! Новое распоряжение получите от Лигула на месте!» Молодым петушком звонко крикнул Ромасюсик. Ему, наконец, удалось передать приказ хозяйке, за который он уже был награжден пинками. Первым команде Прасковьи подчинился Быстроглазенький, сообразивший, что приказ повелительницы мрака, да еще с удобной ссылочкой на Лигула, прекрасный повод слинять, забыв вернуть эйдосы, врученные ему для пари. Остальные темные стражи тоже не заставили себя ждать и с воплями стали телепортировать, горя желанием догнать Быстроглазенького и намекнуть ему, что он поступает непорядочно. Некоторые для большей убедительности даже извлекли из ножен мечи. Спустя минуту площадка опустела. Все темные сгинули. Исчезла и Прасковья с Ромасюсиком. Напоследок Прасковья подошла к Мефу и, коснувшись его руки, огненно глянула ему в лицо своими раскосыми, широко расставленными глазами. «Я рада, что выиграл ты. Гобзи уже начал мне надоедать. До скорой встречи, отважный завоеватель», — сказал Ромасюсик. Озвучено это было таким вялым и тусклым голосом, что Меф не усомнился. Сам Ромасюсик желал бы встретить его лишь в одном месте, в гробу в белых тапочках. Напоследок, уже исчезая, шоколадный юноша успел еще вякнуть что-то марципаново-ехидное и показать язык цвета несвежей пастилы, надолго забытой в пакете. На площадке остались только светлые, валькирии и орей с улитой. «Я доволен. По-моему, получилось интересно», — оценил Корнелий. Он не вставал с земли и сидел, скрестив ноги по-турецки. «Можно спросить, что именно тебя заинтересовало?» — с досадой спросил Иссерх. Он ушиб колено и теперь задумчиво сгибал и разгибал ногу, проверяя, насколько работоспособна вся эта конструкция. «Ну как? Когда взрывается бомба, взрывная волна раскидывает всех в сторону, противоположную центру взрыва, так? А когда выходит из себя Прасковья, все происходит строго наоборот. Всех сгребает в одну кучу. Эффект пылесоса, я бы сказал. Это потому что мрак, пустота, да?» Корнелий задумался, пальцами бережно сняв с языка песчинку. «Я вот что думаю. Может, рискнуть взять у нее телефончик? Ну, не сейчас, а вообще когда-нибудь», — продолжал он. И Серх посмотрел на него через плечо и сразу отвернулся. «У тебя в роду все были нормальные?» — спросил он. «Это такой вежливый наезд на моего дядю? Хорошо, я спрошу у него в письме, если это тебя так волнует», — невинно удивился Корнелий. К Мефу, успевшему уже подняться, подошел Арий. То, что вокруг были одни златокрылые, смущало его мало. Светлые никогда не нападают без предупреждения или со спины. В этом их слабость и одновременно истинная и бессмертная сила. — Ты все же жив, сеньор Помидор. Ну-ну. Признаться, я доволен, — сказал он, ухмыляясь. — И что вы думаете? Как я сражался? — спросил Меф. Он уже слегка отдышался и теперь горел желанием услышать хоть какую-то похвалу. — Тебе как? Врать или не врать? — уточнил Арий. Мефу поневоле пришлось выбрать второе, хотя самолюбие склонялось больше к первому. — Как старая бабулька, которая размахивает газетой, пытаясь подшибить на лету муху. Большего позорища я давно не видел. Хотя Гобзи, если разобраться, дрался еще позорнее. У вас был не бой, а разборка двух подвыпивших инвалидов в подземном переходе. Меф улыбнулся. Что ни говори, а образы Арий создавать умеет. Ему и самому теперь казалось, что дрался он плохо. Конечно, зуб зубом, но если бы не помощь валькирии, финал был бы очевиден. В общем, если хочешь не растерять, то копеечное дарование, которое, возможно, у тебя имеется, приходи. Будем прорабатывать детали. Защита и атака должны следовать одним слитным движением, а не двумя отдельными конвульсиями в стиле «Ой, мама, горячий утюг». Понял? Не обиделся? Не обиделся, сказал Меф. Взгляд Арея потеплел примерно на 200 тысячных градуса. Это максимум, чего можно ожидать от того, кто служит мраку. Ну, счастливо. И ты не скучай, светлая. И умоляю, не смотри на меня, как овечка на серого волка. У меня от этого изжога. Арей небрежно кивнул в пространство между Дафной и Мефом и, требовательно оглянувшись на улиту, исчез. Несколько мгновений спустя исчезла его секретарша. И только тогда тесный строй златокрылых, прикрывавший четырехугольник у турников и горки, раздвинулся. В этом монолитном движении Меф уловил некое невысказанное доверие и одобрение. Он еще не был свой, но уже в чем-то немного свой. «Давай попробуем еще раз», — сказала Даф. Она прошла между златокрылыми, коротко оглянулась на Мефа и трепетно, даже словно нерешительно, поставила ногу, как показалось Буслаеву, на пустоту. Затем сделала шаг и оказалась на высоте примерно полуметра от земли. Сделала еще шаг и поднялась выше. Меф учудилась, что она висит в воздухе, хотя потому, как Даф поднимала колено, очевидно было, что она поднимается по лестнице. В движениях Дафны по-прежнему сохранялась все та же трепетность. Нет, не внешняя осторожность, которая заставляет человека бережно шагать по чему-то хрупкому или пугливо брать хрустальный с тонкой ножкой бокал, но трепетность сердечная, истинная, проявляющаяся в отношении к тому, что он делает. Постояв немного на второй ступеньке, Дафна спустилась. — Ты видел? — спросила она тихо. — Как ты поднималась, да. — И больше ничего? Саму лестницу видел? Меф безнадежно оглянулся в пустоту и мотнул головой. Дафна грустно сгорбилась, но тотчас с надеждой скинула голову. — Погоди, я, кажется, понимаю. Ты чем смотрел? — вдруг спросила она. — Чем-чем? Пятками! — с досадой брякнул Меф. — Именно брякнул. Но по лицу Дафны увидел, что слово получилось достаточно точным. Более того, оно в большей степени отражало суть, если бы он сказал глазами. Это только людям кажется, что слово может лгать. Лгать может человек, или думать, что лжет. Истинное же слово всегда правдиво, из каких бы уст, с какими внутренними побуждениями и с какой целью бы ни исходило. Даже от злейшего врага порой услышишь такую зоркую и точную правду, которой не скажет и 10 искренних друзей. Возможно, человеку кажется, что он тебя обижает, на деле же невольно вонзает скальпель, чтобы исправить и сделать лучше. Ты действительно не тем смотришь, не глазами. Посмотри на нее всем сердцем, всем существом. Попытайся полюбить, — сказала Даф. Меф засопел. Любить лестницу у него не получалось. Более того, он даже где-то считал это шизой. Взглянув на него, Даф легко догадалась, в чем тут дело. Лестницу как раз и не надо стараться любить. Не в лестнице тут дело. Полюби свет. Потянись к нему сердцем, и тогда откроется путь. Когда видишь конечную цель, появляется и путь. А когда не видишь конечной цели, или хотя бы приблизительно не чувствуешь, где она, то и пути нет, есть только метание. Однако и с этим у Мефа возникли сложности. Ему сложно было сосредоточиться и полюбить свет, когда рядом сияющим зигзагом стояли златокрылые, толпились валькирии, переминался с ноги на ногу Корнелий и участливо, точно военкоматовский психиатр, взирал на него Иссёрх. «Дафна», — негромко сказал Иссёрх, потянув ее за руку. Может, не будем его заставлять любить, так уж сразу и из-под палки, а то еще напугаем. Давай уж лучше как-то постепенно, а то стоит человек с подбитым глазом, потный, только что отвоевавший у мрака свою чапаевскую шашку, а ты ему давай живо люби свет. Так сходу не получится. Дафна грустно кивнула. Она прекрасно понимала, что Иссёрх прав. Любовь зарождается постепенно. Прорастает из незримого семени, как слабый росток, который лишь спустя много месяцев, а чаще лет, становится деревом. Наивно ожидать, что дерево появится само собой и сразу. Если бы и появилось, то не пустило бы корней и не прижилось. Лучше трезво, спокойно и терпеливо поливать проклюнувшееся семя хорошими делами и мыслями, остальное предоставив тому, кто проращивает в этом мире все ростки. Дафна посмотрела на печального Мефа. убедилась, что лицо его действительно потеряло симметрию от удара навершием, и улыбнулась. «Расслабься. Отставить любить свет прямо сейчас», — сказала она задорно. «Можешь начать с какого-нибудь простого доброго дела. Сними моего кота вон оттуда, а то он явно собирается совершить кражу чужого имущества путем его торопливого пожирания». Меф скинул голову, посмотрел вдоль Большого проспекта и на высоте третьего этажа увидел депресняка, который подбирался к куску ветчины, который некий деятель вывесил в прозрачном пакете за окно. Сложно сказать, что послужило мотивом такому поступку. Может, холодильник был сломан. Но главное тут не это. Главное, что Меф впервые видел кота, который карабкался по отвесной каменной стене, вонзая в нее когти с такой легкостью, точно она была из сливочного масла. Конец 10 книги. Текст читал Талум.